Глава шестая. Дни сменялись днями, недели — неделями. Так незаметно прошло полгода. Постепенно мы восстанавливали Кроут-Холл, как и все графство. Деньги и сокровищницы Кроутов оказались как нельзя кстати. Я пришла в шок, когда первый раз приехала в одну из деревень. Несколько домов были почти разрушены, но в них продолжали жить люди, несмотря на разруху. Те же дома, которые казались ухоженными, внутри были настолько бедны, что сердце обливалось кровью от вида худеньких детей в изношенной одежде. А ведь селяне платили огромные налоги графству, и часть этих денег должна была идти как раз на ремонт ветхих домов. Судя по всему, городничий лишь наживался на селах вместо того, чтобы реально что-то делать. Вопросы к главе шелтера только увеличивались. Самый главный — почему именно он занимался делами графства, а не Митчелл Кроуд, как и должно было быть. «Нам ничего не надо», — выпалил сухонький старик, когда я осматривала дома вместе с подрядчиком. Хорошо, что пришла мысль взять его в поездку. «Значит, вас устраивает то, что сквозь дыры в стенах ваших домов гуляет ветер?» — спросила я, удивляясь тому, что мужчин среди собравшихся почти не было. «Но у нас нет на ремонт денег!» — выкрикнула из толпы какая-то женщина. «Вас никто не заставляет платить!» — успокаивала я народ. «Вы потом налоги еще выше поднимете!» — не унималась селянка. «Не надо нам ничего! Наш плотник отремонтирует все сам!» «Тогда почему я вижу развалины, а не дома?» «Потому что мне одному не справиться!» — подал голос худой мужчина. «Все остальные были вынуждены податься на заработки в соседние графства. У нас работы нет». «Значит, надо сделать так, чтобы работа была», — уверенно произнесла я. «Насколько я знаю, в вашей деревне раньше хорошо было развито животноводство». «Было такое, но ферма развалилась уже давно», — пожаловалась пышнотелая селянка. «Построим новую, купим коров», — после этих слов народ зашумел, предлагая варианты скота. «Налоги я пересмотрю, и часть из этих денег, как и должно быть, пойдет на ремонт ветхих домов. Но это уже позже. Сейчас же за ремонт вы платить не будете. Хотелось бы видеть помощь ваших мужчин, так что пусть возвращаются в село. Работы хватит всем». Народ опять зашумел. Послышались слова благодарности. Судя по всему, жители этого села бедствовали уже давно. «С сегодняшнего дня в каждой деревне будет свой староста», — продолжила я. «Выбирайте сами, кто им станет. Через него начнете передавать мне свои пожелания. Но с него и спрос будет в первую очередь. В ближайшие дни жду старосту в Кроут-холле». «Нам бы школу», — дрожа как осиновый лист, произнесла молоденькая девушка. «Будет вам школа, дети должны учиться», — согласилась я. «Но я помогаю мамке», — вперед выбежал щуплый паренек. «В первую очередь учеба. Помогать будешь вне занятий». «Молчи, Ивашка!» — резко выпалил первый старик. «Без учения ты никто, а потом и ремеслу его обучить надо». «Верно, говоришь, дед Потап!» — поддержала его пышнотелая селянка. У нее загорелись глаза. «А нам учиться можно? Немного позже откроем вечернюю школу. Надеюсь, вы заинтересованы в переменах так же, как и я». Так постепенно мы меняли жизнь окружающих деревень к лучшему. Конечно, до хорошего еще далеко, но доход от ферм я рассчитывала получить уже скоро. Прекрасно помню и свой первый визит в шелтер. У городской ратуши я встретила элегантно одетую леди. Мисс Беттани Стилс когда-то была одной из тех, кто напрашивался в подруги к Тине. Сейчас она с ужасом смотрела на меня. «Что ты тут делаешь?» «Приехала к городничему», — сухо ответила я. «Но ты же... «Тебя же...» — она открывала рот, но фразы не обретали смысла. «Что?» «Тебя же выгнали из шелтера», — наконец произнесла девушка, презрительно кривя губы. «Очень интересно, кто же это сделал?» — спросила я, свысока смотря на маленькую брюнетку. «Мы — аристократическое общество старинного города. Мы — верхушка власти. Убирайся из шелтера, падшая женщина. Таким тут не место!» — кричала она на всю округу. «Ты легла в постель к мужчине за деньги без брака!» «Хватит!» — остановила я девушку, усилив голос магией. «Я никогда не ложилась в постель без брака!» «Что?» — в шоке смотрела бывшая подруга. «Мой отец силой выдал меня замуж, не спрашивая, хочу ли я этого!» — холодно ответила я, видя, что у нашего разговора уже толпа свидетелей, что было мне только на руку. «Да, брак просуществовал лишь сутки, но в этом нет моей вины. Скорее, у меня вопросы к храмовнику. Как он все это провернул? Как можно было не видеть, что невеста против вступления в священный союз? Как можно было наутро развести пару? Уверена, все это у него спросит сам первосвященник. Я ему не судья». «Но как же так? Мы думали, ты без брака?» — произнесла мисс Стилс, медленно пятясь от меня. «Вам проще было поверить лживому графу Кроуту», — продолжила я. «Тому, кто продал свою дочь, кто вместе с Городничим разорял окрестные деревушки и жил за ваш счет, пренебрегая обязанностями перед всем графством». «Да что вы несете, леди Кроут?» — воскликнула пожилая дама, размахивая зонтиком. «Зачем напрасно наговариваете на достойного человека?» «Достойные лорды не продают своих детей», — резко ответила я. «Что?» — непонимающе произнесла женщина. «Митчеллу Кроуту заплатили за быстротечный брак с его дочерью и немалую сумму, которую он тут же спустил в Мортливе». «Не может такого быть!» — закричал кто-то в толпе, что собралась вокруг нас. «Может!» — услышала знакомый голос. Обернувшись, я увидела бывшего жениха Тины, который стоял рядом с мисс Беттани Стилс. «Не говори ничего», — тихо попросила она, но ее услышали многие. «Ты знаешь, Бетти, что мне это не нравится. Я давно хотела рассказать правду», — мрачно проговорил виконт Яковий Ирозар. «Извини, Кристина, я виноват перед тобой. Не должен был принимать 1000 релонов». «Что?» — опешила я. «Твой отец заплатил мне за отказ от тебя», — признался он. После этих слов по толпе пошел гневный ропот. «Неужели так нужно было говорить правду?» — взвилась бывшая подруга Тины. «Необходимо. Не хочу жить с таким грузом. Все так. Граф Митчелл Кроут продал свою дочь Кристину Кроут незнакомцу, который женился на ней, чтобы украсть невинность девушки». «Какой ужас!» — произнесла дама с зонтиком, в негодовании стуча им по мостовой. «Но мы же ему верили! А он обкрадывал нас всех!» — продолжил бывший жених Тины. «Но в это я не поверю!» — закричала все та же женщина. «Тогда как вы объясните плохие дороги, заросшие парки и покрытый водорослями городской пруд? На это все вы годами платили налоги, причем не маленькие», — отметила я. «Грабительские налоги», — согласился старик в потрёпанной шляпе. «Но это все вина Городничего», — выпалил кто-то из толпы. «А при чем тут градоначальник?» — спросила я. «Глава графства все же граф». «Но как это...» — вновь зашептался народ. «Что за шум?» — послышался гневный голос Городничего Ивара Калюты. «А ты ответь нам!» — кричали на него. «Где наши деньги?» «Какие еще деньги? Что за чушь вы несете?» — рявкнул градоначальник. «Те релоны, которые вы годами прикарманивали вместе с Митчеллом Кроутом», — заявила я, глядя на резко побледневшего мужчину. «Да кто вы такая? И зачем говорите наглую ложь?» — гневно выпалил тот. «Я графиня Кристина Амалия Кроут», — представилась, видя, как лицо главы города покрывается красными пятнами. «Но вы же... вас же...» — пытался что-то сказать он. «Жива, как видите», — оборвала я его бессвязную речь. «Я все делал с разрешения графа Митчелла Кроута», — сопротивлялся Калюта. «Номинального графа», — поправила я. «У Митчелла Кроута не было прав на титул». «Что? Но как это?» — в шоке застыл градоначальник. «А так, он за свое воровство отвечает перед Всевышней. Вы же ответите перед судом герцога Мартлийского». «Ивар Калюта, вы арестованы по обвинению в растрате денежных средств, принадлежащих графству Кроут», — прозвучал властный голос капитана стражи. Мгновение, и вокруг бывшего городничего стояли стражи порядка герцогства. То, что происходило после, описать сложно. Крики, брань в сторону вора, в него полетели камни, одна дама не пожалела зонтик, кинув в арестанта. Утихомирить народ получилось не сразу. Мне с ними было точно не справиться. «Тихо!» — гаркнул викон Дамиа Слуиани, служитель порядка, присланный, как оказалось, бароном Кинсоном. «С этого момента происходящее в графстве совершается согласно букве закона». Именно виконт Луиани помог мне тогда, взяв на себя обязанности градоначальника. Все же было бы сложно найти кого-то на освободившееся место. Я знала, что в первую очередь нужно провести расследование того, что безнаказанно творили Митчелл Кроуд и Ивар Калюта. А уж кому такое по плечу, так это бывшему дознавателю, коим оказался виконт Луиани. Я лишь тешила себя надеждой, что уговорю его остаться на этой должности. Дэнни за эти полгода сильно изменился. Мальчик вырос прямо на глазах. Нового учителя мы нашли месяц назад. Это был молодой маг, которого посоветовал все тот же барон Никас Кинсон. Тетушка учила брата математике, словесности, истории и этикету, а лорд Боэлиф — магическим премудростям. Как оказалось, у Дэниэля хорошие задатки к стихийной магии. Пока точно можно было сказать, что брат — маг огня. Я все свободное время проводила в библиотеке, которую мне открыла призрачная прапрабабушка Тины. Старинные фолианты могла проглотить за пару дней, пребывая в восторге от полученных знаний. Меня интересовало все, от устройства мира до магических наук. Учиться магии приходилось самостоятельно, по большей части скрывая от всех ее редкий вид. Как прочитала в одной из книг, последний маг света родился несколько тысяч лет назад. Именно он и оставил множество рукописных фолиантов. Мне удалось раскрыть магический резерв до среднего уровня, ниже того, что когда-то был у Тины. Кроме магии света, я овладела еще и бытовой, что мне очень нравилось. Вот ее я не скрывала ни от кого. Наоборот, показывала, чему научилась в старой библиотеке. Очистить штаны или рубашку упавшего Дэнни теперь было делом пары минут. Об одном лишь сожалела — что не могла залечить разбитую коленку брата. Целительство явно было не моей стезей, как бы этого ни хотелось. Мои ночи были полны нежности и страсти, ведь часто мне снился все тот же мужчина. Его поцелуи так манили, руки позволяли себе все больше. При воспоминании о том, что мы творили во сне, у меня краснели щеки. Вот бы узнать, кто это был. Я лишь надеялась, что он где-то в этом мире, и часто молила богиню о встрече с любимым. Наверное, это смешно, но я влюбилась в мужчину, ни разу не видя его наяву. Я даже не знала, как он выглядит, так как его лицо скрывала белая дымка.